Глава 11. Репетиция. Как ни странно, но несмотря на вчерашний загул, с утра я была абсолютно трезва и свежа, как хрустальное стеклышко. Даже голова не болела и не мутила. Наверное, это здешнее спиртное имеет такое чудное свойство — отсутствие похмелья, потому что ничем другим я свое бодрое состояние объяснить не могла. Приведя себя в порядок, я отправилась на завтрак. В столовой было немноголюдно, несмотря на то, что времени завтрака прошло уже половина. Видимо, народ разъехался на выходные. Как только я показалась в дверях, меня тут же окликнули. Я пошарила глазами и увидела Сария в гордом одиночестве за нашим столиком. Он приветственно помахал мне рукой. Я ответила, показав жестами, что сейчас приду, только схожу за едой. Заполнив поднос, я присоединилась к парню. «Доброе утро!» — поздоровалась я, составляя тарелки на стол. «Доброе!» — ответил он. «Как самочувствие?» «На удивление хорошо!» — сказала я, устраиваясь на стуле, и взялась за вилку. «Даже голова не болит. Главное, чтобы потом не заболела», — бросил Сарий. «В смысле?» — не поняла я. «Может быть, запоздалая реакция?» Парень прожевал кусок омлета с ветчиной и продолжил. «Хотя ты иномирка, на тебя может и не подействовать. То есть ты хочешь сказать, что меня потом догонит?» — уточнила я, уже зная ответ на свой вопрос. «Угу», — утвердительно кивнул парень. Я со стоном закатила глаза. «Вот и елки! Здорово! Ну просто блеск! Только я порадовалась, что все в порядке. И вот подвох. Такая перспектива меня совсем не обрадовала. «Извини», — Сарий виновато улыбнулся. «Я вчера об этом как-то не подумал». «Конечно, не подумал. А расплачиваться за это не подумал мне, между прочим. Как нас еще вчера не заметили таких тепленьких», — заметила я, имея в виду наше далеко не трезвое состояние. Беседу прервало появление Лисси. Коротко поздоровавшись, она составила тарелки со своего подноса на стол и опустилась на стул рядом со мной. «Как дела, Лис?» — начал в своей обычной манере Сарий. «Нормально», — буркнула девушка, не глядя на парня, и принялась за завтрак. Я искоса взглянула на нее. Кажется, кому-то стыдно за вчерашнее поведение. «Что?» — не понял Сарий. Лисси еще больше уткнулась в свою тарелку и стала краснее помидора. «Так как мы прошли незамеченными?» — снова спросила я, отвлекая внимание парня от девушки. «Никак», — ответил тот. — В выходные выпивать не возбраняется. Главное — вести себя в рамках и вернуться вовремя. Я кивнула. — И как вам первый поход в город? — подмигнул Сарий. — Понравился? — Да, классно было, — отозвалась я, прожевывая бутерброд. — Что классно? — услышала я за спиной голос Гарна. — Вчерашняя прогулка, — ответила я, посмотрев на него снизу вверх. — А, ясно. Гарн обошел стол кругом и сел рядом с Сарием, пожав ему руку. «Спасибо, что вытащил», — поблагодарила я Сария. «С этим дурацким конкурсом ты был прав. Мне как раз то, что нужно. Жаль, что получилось поздно поехать». «Ничего», — кивнул Гарн. «В следующий раз наверстаем. Только пить в следующий раз столько не будем». Я скорчила мину. «Будем, будем», — хором пообещали со смехом Гарн и Сарий. «Сволочи!» — сказала я беззлобно. «Лис, а ты чего молчишь?» — обратился Гарн к сидевшей тише воды ниже травы девушке. Лисси бросила на него короткий взгляд из-под лобья и ничего не ответила. «Лис!» — попытался разговорить ее Гарн, но сделал только хуже. Бедная Лисия покраснела еще больше. Требовалось срочно спасать положение. «Так, все. Нам пора на хореографию», — объявила я, вставая и сгребая свои тарелки на поднос. Заметно обрадованная подруга тут же подхватилась следом, едва не опрокинув свой стакан с компотом, которому так и не притронулась. «Куда?» — переспросил Сарий. «На Кудыкину гору», — съехидничала я, отмахнувшись, и пошла догонять уже успевшую мчаться в сторону приемника грязной посуды Лисси. Девушку я догнала уже на выходе из столовой. «Лисси, подожди!» Я поравнялась с ней. «Что-то случилось?» «Нет, ничего, все в порядке», — проговорила девушка скороговоркой. «Нет, не в порядке. Я же вижу». Я придержала ее за рукав. «Рассказывай, что стряслось?» Лисси приостановилась и засопела. «Мне стыдно», — выдавила она из себя наконец. «За что?» — удивилась я. «Я вела себя вчера недостойно». Лисси крутила головой, не смея посмотреть мне в глаза. Прыгала по фонтану, упала. Сария тоже. «Да все нормально, Лисси», — успокоила я ее, погладив по руке. «Не переживай. Если ты из-за ребят, то можешь не волноваться. Они себя и похуже вели». Алисия снова смущенно засопела. «Все равно стыдно», — выпалила она, бросив на меня короткий взгляд. Я засмеялась. «Знаешь, по сравнению с моими подвигами, ты просто ангел небесный», — заверила я ее. «Правда, это было в моем мире». Лиси секунду подумала, а потом хихикнула. «Ты тоже купалась в фонтане?» «Нет, в фонтане я не купалась», — тряхнула я головой. «Зато участвовала в шоу поцелуев на барной стойке». Лиси выпучила на меня глаза от изумления. «Ты целовалась при всех? На барной стойке?» «Угу». Я утвердительно кивнула. От такого заявления у Лиси упала челюсть. Она явно не ожидала, что я могу вытворить нечто подобное. На самом деле я слукавила. Поцелуи на барной стойке действительно имели место. Но целовалась не я, а моя подруга. Дело было 15 лет назад. На предприятии, куда я пришла работать после учебы в ВУЗе, у нас сложилась дружная молодежная компания. Каждый раз после получки мы ходили на посиделки в ближайшее кафе. Это уже стало нашей неотъемлемой традицией. Мы облюбовали кафе под открытым небом в парке недалеко от места работы. И вот в очередном походе, слово за слово, подруга поспорила с коллегой на слабо. Условием было, что они должны поцеловаться, сидя на стойке бара прямо здесь в кафе. Недолго думая, подруга подцепила под руку коллегу-собутыльника и вместе с ним, водрузившись на стойку бара, прямо перед изумленно хлопающим глазами от такой наглости барменом, поцеловала его в засос под дружные одобрительные возгласы и аплодисменты нашей компании. Потом эта история еще долго была притчей во языцах между нами девочками. И дело не в том вовсе, кто себя вел подобающе или неподобающе, просто всем было весело, и запомнилось именно это. Но говорить Лисе о том, что я не была прямым участником тех событий, я не собиралась. «Ну ты даешь!» — выдохнула девушка. Я сделала подобие реверанса. Мол, вот так-то. «Ладно, идем, а то на хореографию опоздаем», — сказала я, закрывая тему, и подхватила подругу под руку. «Да, точно», — подхватила Лисе. «Нехорошо опаздывать. Это тоже будет учитываться». Занятия назначили на сцене актового зала, в коем должен будет проходить конкурс. Мы с Лисси пришли не первые, но и далеко не последние. Последней пришла, вернее, прибежала Фифа. Она успела влететь в зал буквально за минуту до прихода преподавателя. К моему великому удивлению, хореограф, женщина чуть старше средних лет, худощавая, с острыми чертами лица, с высокой гулей волос, завязанной на макушке, одетая в ядовито-зеленое трико, появилась в сопровождении мастера Хелика. За ними вошли еще двое человек, очевидно, тоже ионы. Как только вошел, Хелик тут же принялся шарить глазами по толпе собравшихся, высматривая своих подопечных. Увидев меня, он задержал взгляд. Я немного смутилась и по инерции кивнула в знак приветствия. Мужчина не ответил, скользнул взглядом по Лисе и отвернулся, обратив все свое внимание на хореографа. Женщина тем временем, сложив свои вещи на ближайшее кресло, обернулась к нам и прочистила горло. «Здравствуйте. Меня зовут мадам Таварин. Моя задача — научить вас правильно двигаться на сцене во время конкурса, чтобы вы могли как можно выгодней подать себя». Ее высокий, почти фальцетный голос неприятно резал слух, а то, как она старалась придать ему строгие интонации, делало его еще противней. Я невольно поморщилась и тут же поймала на себе надменный взгляд Фифы. «Итак, дамы, поднимаемся!» — скомандовала хореограф. И с ловкостью акробатки вспорхнула на сцену прямо из зала. Оставалось только подивиться, в какой форме она находится, несмотря на возраст. Мы дружной толпой стали подниматься по ступенькам, притаившимся по бокам сцены. Когда, наконец, все были на месте, хореограф построила нас в одну линию. «Начнем с простого», — начала она. «Смотрите внимательно». Мадам Таварин повернулась к нам спиной и показала несколько простых танцевальных движений. «Так, так, так, так», — приговаривала она в такт шагам. «Потом сюда». Она жестом руки указала направление движения. «Повернулись». Сделала поворот на 180 градусов. «Затем сюда. Повторите». Мы все разом замялись. Так нелепо себя чувствовали. «Так начнем», — скомандовала мадам Таварин и продолжила, хлопая в ладоши, отсчитывая такт. «И раз, два, три, четыре». Несколько человек, в том числе и мы с Лиси, попытались воспроизвести показанное женщиной движение. Получилось просто ужасно. Не знаю, как другие, а мы с Лиси в какой-то момент столкнулись, от чрезмерного старания перепутав направление, в итоге сбились, попытались исправиться, но от волнения забыли, что надо делать, и просто остановились. Впрочем, глядя на наши жалкие потуги, хореограф сама не стала продолжать счет. Закатив глаза, она раздраженно фыркнула. «Стоп!» — крикнула женщина. «Повторяю еще раз. Запоминайте». Мадам Таварин снова показала движение, затем резко развернулась к нам лицом и скомандовала. «А теперь все вместе и...» На сей раз с места сдвинулись все. Нам всем, за исключением 2-3 человек, удалось почти безошибочно повторить все движения. Причем Таварин хлопала в ладоши так, что просто удивительно, как у нее только руки не отвалились. Раз за разом мы, старательно вышагивая, повторяли движения, показанные хореографом. При этом чувствовала я себя крайне глупо. Пару раз я все-таки сбивалась, приходилось стоять и ждать, когда остальные дошагают до конца и начнут заново. После 20 какого-то раза мы все-таки усвоили, куда и в каком порядке следует двигаться. «Хорошо», — снисходительно сказала Таварин. «Идем дальше». Дальше она показала еще пару проходок, во время одной из которых каждая из конкурсанток должна была выйти вперед и принять эффектную позу. Пока остальные пытались изобразить из себя модели, мне вдруг вспомнился случайно увиденный по телевизору конкурс «Мисс Вселенная». Там девушки в процессе общей проходки просто ходили по сцене по кругу, по очереди выходили вперед и игриво переминались с ноги на ногу, не забывая при этом соблазнительно улыбаться. Выглядело это кривляние, мягко говоря, фальшиво. В нашем случае происходило почти то же самое, за исключением того, что я понятия не имела, как показать моську. Я нашла взглядом Хелика, который с двумя другими ионами сидел в зрительном зале, с нескрываемым сарказмом наблюдал за нашими неуклюжими попытками и криво улыбался. Зато когда вперед вышла Фифа, видимо, считавшая себя неотразимой и суперсексуальной, он скривился так, словно съел тухлятину. Мне пришлось закусить губы, чтобы не выдать улыбку во все 32. После окончания отработки дефиле терпения Таварин хватило только на 2 попытки. Хореографша снова повернулась к нам спиной и показала финальную часть выступления. Здесь было все просто. Сначала нам следовало равномерно рассредоточиться по сцене, выстроившись в шахматном порядке, а потом также красиво сойтись в центре 2 концентрическими кругами и выдать общую сферу. Но это только казалось, что все просто. Первая же наша попытка показала, что мы просто стадо баранов на выгоне, а не участницы конкурса красоты на сцене. Кое-как мы все же выстроились в 2 круга, но кругами это назвать было очень сложно. В итоге Таварин наорала на нас. Затем подошла и каждую за руку, словно в детском саду, расставила по своим местам, заставив держать дистанцию примерно в 1,5 шага друг от друга, после чего вернула на исходные позиции и снова заставила сойтись в центре. На третий раз у нас получилось сносно. «Перерыв 10 минут», — объявила Таварин. По сцене прокатился вздох облегчения, и конкурсантки разошлись кто куда. Мы с Листьей отошли к краю сцены и сели на пол, свесив ноги. «Вот уж не думала, что постановка проходок — это такой труд», — выдохнула Лисси. «Угу», — поддакнула я ей, украдкой поглядывая на нашего Иона. Хелик был увлечен беседой со своими коллегами, причем обсуждали они, судя по всему, совсем не конкурс. Я перевела взгляд на Таварин. Хореографша активно рылась в своих вещах. Наконец она выудила из сумки очень даже земную на вид пластиковую бутылку с водой и хорошенько к ней приложилась. Очевидно, все же это была не вода, потому что, закончив пить, женщина сглотнула и ее передернула. Тряхнув головой, она закрыла бутылку и вернула на место, а после, потянувшись всем телом, бросила взгляд на Ионов, сделала сальто назад и так же, как и в первый раз, прямо из зала запрыгнула на сцену. От увиденного я впала в ступор. Кажется, Таварин не гнушается зельицем, чтобы поддерживать подобающую форму. А я-то ее зауважала, что она отлично держится для своих лет. Интересно, кроме меня еще кто-нибудь заметил, что она пьет? Тем временем, несмотря на то, что 10 минут явно еще не прошли, Таварин решила продолжить занятие. Со стонами и недовольным ворчанием конкурсантки нехотя выползли на середину сцены. Повторив все проходки от и до еще раз 5, нас, наконец, отпустили, сообщив напоследок, что следующая репетиция состоится здесь же через день. Спускаясь со сцены, я обратила внимание, что зал пуст. Поглощенная запоминанием движений и их последовательности, я не заметила, когда ионы ушли. «Мы еще успеваем на обед», — сообщила Лисси. «Это хорошо», — ответила я, чувствуя, как мой желудок протестующе начинает ныть. «Вот только гастрита мне здесь не хватало. Интересно, а на Лорадане вообще знакомы с таким понятием, как гастрит?» Гарна и Сария в столовой не было, так что мы с Лисси обедали в гордом одиночестве, что меня вполне устраивало, потому что от усталости не была готова к шуткам и подколкам со стороны парней. После трапезы по пути из столовой я свернула к учебному корпусу. «Ты куда?» — удивилась Лисси. «Хелик назначил занятие после репетиции», — уныло сообщила я. «А-а-а!» — протянула подруга. «Ну, удачи!» — пожелала она. «Спасибо!» — отозвалась я и отправилась в лабораторию Хелика. Мастер уже ждал меня. Он сидел за преподавательским столом, поставив на него локти и опустив на сложенные в замок пальцы подбородок, задумчивый взгляд устремлен в точку перед собой. Когда я вошла, Хелик, не отрывая рук от подбородка, посмотрел на меня. «Здравствуйте, мастер Хелик», — поздоровалась я. Но он не ответил, вернувшись к созерцанию. Я молча села за парту и стала ждать. Ждать пришлось минуты две. «Создайте модель континуума». Без предисловий, бессветным голосом сказал Хелик. То ли от усталости, то ли просто не ожидала, но я не сразу поняла, что он обращается ко мне. «Я понимаю, что вы устали», — продолжил Хелик, не дождавшись от меня реакции. «Но нам нужно работать». «Извините, я задумалась», — проговорила я скороговоркой, подхватываясь на ноги. «Да, конечно», — сказал Хелик. «Вставать не обязательно». Из-за того, что он говорил тихо и без интонаций, было непонятно, издевается он надо мной или играет строгого учителя. В любом случае, я почувствовала себя неловко. Садиться обратно я не стала и, войдя в состояние транса, вызвала свет. Дальше все как по нотам. Сфера, представление картинки, чуток эфира, континуум, вернее, модель континуума, готова. «Угу», — прокомментировал Хелик и снова погрузился в себя. Я стояла с континуумом в руках и не понимала, что делать дальше. Что значит «угу»? «Насколько сможете ее увеличить?» — отмер, наконец, мастер. Я посмотрела на свою модель и неопределенно пожала плечами. «А насколько нужно?» — спросила я. Хелик медленно моргнул, затем поднял глаза и уставился на меня. «Настолько, насколько сможете удержать», — сказал он, словно объяснял мне прописную истину. Я снова пожала плечами и, обратившись к модели континуума, стала увеличивать ее. Вскоре между полом и потолком висел громадный шарище, причем в какой-то момент я просто остановилась, потому что дальше расширять его мешали парты, и мой, чего уж лукавить, страх. «Это все?» — спросил Хелик. И снова из-за полного отсутствия интонации в голосе я не поняла, была ли это констатация факта или же издевка. «Столы мешают», — сказала я просто. Хелик чуть наклонил голову, словно примиряясь, действительно ли столы мешают, а потом изрек. «Ну ладно, тогда убирайте». Я постепенно уменьшила сферу до размеров теннисного мяча, а после без труда ее развеяла. Хелик снова выдержал длительную паузу, а потом заговорил. «Я сегодня так устал. На этом закончим, пожалуй. Жду вас завтра после ужина. Все. Можете быть свободны. Полный аут». Ничего не понимая и обескураженная таким странным поведением мастера, я впала в ступор. Хелик пребывал в явном неадеквате. Не знаю, почему именно эта ассоциация у меня всплыла, но сейчас он напоминал обкуренного наркошу, который воспринимает окружающую реальность сквозь призму глюков. В любом случае, выяснять, так ли это, я не собиралась. Будучи уставшей после репетиции с хореографом, я мечтала только об одном — поскорее добраться до своей комнаты, чтобы немного отдохнуть. Но, если честно, мне стало страшно. Медленно попятившись, я повернулась и устремилась к двери, поскорее покинуть лабораторию. Уж не знаю, что меня дернуло, но на полпути я остановилась и резко обернулась. Мастер пребывал в том же состоянии. Сидел, поставив руки локтями на стол, и подпирал ими подбородок, глядя в точку перед собой. Проклиная себя за добросердечие, я подошла к нему и осторожно позвала. «Мастер Хелик?» К моему удивлению, он повернулся и изумленно посмотрел на меня, словно только что не изображал из себя истукана. «Анжела, разве мадам Таварин вас уже отпустила?» «Что, что?» Я в недоумении смотрела на Хелика, лихорадочно приводя мысли в порядок. Изрекла я. «Что ж, отлично», — сказал мастер, не обращая внимания на мою растерянность, вставая из-за стола. «Давайте начнем». «Мастер Хелик, простите». Я сглотнула, никак не решаясь спросить. «Простите, у вас все в порядке?» Хелик застыл в неоконченном движении, глядя на меня, как на полоумную. «А в чем дело?» — спросил он резко, напрягшись. «Мы закончили занятие 5 минут назад», — ответила я, заикаясь. Хелик нахмурился. «Да?» — спросил он с недоверием. «Вы просили создать модель континуума». Я вжала голову в плечи под тяжелым взглядом мастера, ожидая, что на меня посыплется град возмущения и что меня отчитают как школьницу, чтобы не совала нос в чужие дела. Но вместо этого мастер задумался. «Да?» — повторил он вопрос, и на этот раз в голосе прозвучали нотки удивления. Я закивала головой в подтверждение, как китайский болванчик. Хелик снова задумался, потом повернулся и внимательно посмотрел на меня. «Вы уверены?» — переспросил он. «Вы просили ее увеличить, модель?» — пролепетала я, снова кивая головой, на что Хелик еще больше нахмурился, а потом сказал ровным голосом. «Спасибо, что сказали. Жду завтра после ужина. Свободно». И, не дожидаясь ответа, скрылся за той самой дверью, за которую спрятал мой вчерашний континуум. Я вылетела из лаборатории пулей и помчалась опрометью в общежитие. Оказавшись в своей комнате, захлопнула дверь и привалилась к ней спиной. Сердце бешено колотилось, а изнутри жгло неприятное, странное чувство, вызванная непонятным поведением мастера Хелика. Я вполне допускаю, что человек от усталости может реагировать на вещи неадекватно и быть заторможенным, но, кажется, он и сам удивился. А значит, дело не в усталости. Ого! Кажется, я сама того не желая влезла в чужие тайны, а это не сулило в будущем ничего хорошего. Вот же ж, блин! Ну на что мне еще проблемы? Тяжело вздохнув, я неожиданно зевнула. Зевок напомнил, что я мертвецки устала. Ладно, завтра будет завтра. Во всяком случае, на лекции по философии континуумов буду стараться делать вид, будто ничего не было. Посмотрим, как отреагирует на это мастер Хелик.